Глава 17. Хунхузы. Тревожный звоночек прозвенел в душе Алексея Ронина. Давние упражнения со старичком Акечу не прошли даром. Казак почуял на пути каравана засаду. Где случится нападение, он еще точно не знал, но время, похоже, угадал. И чтобы проверить догадку, выдвинулся в голову колонны. Поравнявшись с проводником, Алексей обратился к седовласому китайцу. «Старец, когда будет привал?» «Через час подойдем к роднику, лошадей напоим, пообедаем». Старик, прищурившись, глянул на необычную рукоять короткого самурайского меча, висевшего на боку чужестранца, усмехнулся и неожиданно спросил. «Не терпится, господин Ронин, могилу знаменитого предка увидеть?» «Вроде бы мои родичи в Гималаях не воевали», — удивился казак. «Почему?» — спросил. «Так тебя же, парень, попутчики Рониным кличут. А мы как раз идем старинным караванным путем, который через ущелье одинокого Ронина проходит. И сабелька у тебя на боку приметного образца, как у покойного героя была, только покороче. Может, из осколка древнего родового меча выкованная?» «Мой вакидзаси действительно старинной работы», — уклончиво признал часть домыслов старика Алексей. «А вы, уважаемый, что, видели похожий?» «В холодном оружии я особо-то не разбираюсь», — добродушно усмехнулся проводник. «Но форму клинка запомнил на всю жизнь. Я ведь мальчишкой в том караване шел, который Ронин тогда от хунхузов спас». «А вот с этого места, пожалуйста, уважаемый, давайте-ка поподробнее», — очень заинтересовался Алексей и махнул рукой чуть подставшему казначею. «Андрей, развяжи кошель, сказителю уста позолоти». «Да не жмись ты, его сведения могут твою башку от пули уберечь». После столь убедительной аргументации Андрюха сразу расщедрился. Бедный старик отказываться от неожиданного приработка не стал. «Давно это было, в прошлом веке еще». Чуть прикрыв веки, начал рассказывать свою историю старик. Лошадь под ним, мерно покачиваясь, ритмично перебирала копытами дорожную пыль. И старец также неспешно повествовал, перекатывая глыбу времени вспять. Из рассказа китайца Алексей узнал, что торговый караван шел из Чамдао по глубокому ущелью. Вскарабкаться вверх по боковым, стискивающим тропу, осыпающимся каменным кручам, было нереально. Однако и спуск грозил атакующим смертью. А издали хунхузы не смогли бы стрелами выбить охрану каравана. В те времена воины еще носили доспехи. Вот только и до седого Тибета уже дотянулась рука прогресса, появились ружья. Поэтому ранее безопасный проход по ущелью превратился в смертельную ловушку. «Неужто по козьим тропам нельзя обойти?» – прервал нетерпеливый Андрюха. Очень уж не хотелось ему тоже становиться мишенью в тире. «Так на то они и козьи, что по ним лишь пастухи коз гоняют», — с иронией на лице покачал головой старик. «Жители городов не понимают особенностей жизни в горах. Сквозного пути через кручи по ним нет, только переходы между высокогорными селами». «А что мешает соединить эти переходы в сплошную тропу?» — не унимался жизнелюбивый оптимист. «Пропасти», — развел руками старец. «Да и водопоя удобного нет». «Так козы же тоже пьют где-то», — уличил сказителя Андрей. «Коза не лошадь, ноги не обломает. Она и до горного ручейка добраться может». Алексей сурово глянул на Андрея, призывая анархиста к порядку. Старик, наконец, смог продолжить рассказ. Он поведал, как охранявший караван Ронин интуитивно почувствовал угрозу и еще затемно ушел вперед. И когда торговцы утром вошли в ущелье, то увидели на вершине склона одинокого Ронина в окружении разбросанных по гребню трупов хунхузов. Три десятка врагов порубил мечом чужестранец, но и ему досталось. Хотя острые клинки не смогли пробить самурайские доспехи мастера меча, однако шальная пуля прошила тело насквозь. Из-за большой потери крови ранение оказалось смертельным. Ронина не успели довести до поселка, где ему, возможно, мог бы помочь знахарь. Похоронили одинокого героя прямо на караванной стоянке у родника. «Мал я тогда был», — смущенно покачал головой старик. «Лица великого бойца не запомнил, а вот необычный клинок навсегда отпечатался в детской памяти. Умирая, воин передал фамильное оружие сыну. Мальчишке постарше меня вдвое». «И почему, старик, ты решил, что я родственник того Ронина?» — удивился Алексей. «Мало ли Ронинов с самурайскими мечами по свету ходит». «Давно по этому караванному пути брожу. Много разных людей встречал, всякие сабельки у путников видывал, а с похожим клинком что-то не припомню». Снисходительно улыбнулся старик, а потом глянул в лицо юноши и очень серьезно сказал. «И дело даже не в том, что тебя тоже Рониным кличут. Уж больно грозен ты, парень. Холодом смерти от взгляда твоего веет. Я хоть сам не боец, но умею определять настоящего воина по одной только походке. Профессионал крадется как тигр, грациозно и почти бесшумно. А вот твоих шагов я вообще не слышал». Старик хитро прищурил глаз. «Да и следов пыли не видел. Каков же ты в бою будешь, Ронин, если в покое так страшен?» «Тебя, дедушка, не проведешь», — смущенно усмехнулся Алексей, в очередной раз коря себя в душе за неосмотрительность. «Угадал. К погибшему Ронину я отношение кое-какое имею. Его сын, Акечи, стал моим наставником. Мастер как-то упоминал, что его отец погиб в этих горах. Покажи, уважаемый, могилу славного Ронина». «Так и сам мимо не проедешь. Вон впереди, за тем поворотом, будет окруженная горами площадка. Чуть в сторонке от русла родника, у подножья горного кряжа, огромный каменный обелиск стоит, с высеченной на плите надписью». «Иероглифы китайские или японские?» – нахмурился Алексей. «Японских он выучить не успел, а китайских знал недостаточно». «То не ведаю, неграмотный я», — грустно отозвался проводник, но путника порадовал. «Зато содержание текста знаю. Каменетёс вырубил на могильной плите слова последнего наставления умирающего отца сыну. Одинокому Ронину некому прикрыть спину, глаза на затылке ему должна заменять интуиция. Потому люди и назвали это место ущельем одинокого Ронина». Алексей, опережая караван, пустил коня в галоп. Андрей, глотая пыль, увязался следом. Подскакав к каменному обелиску, Алексей спешился и, встав на одно колено, преклонил голову. «Спасибо, отец Акечи, что воспитал настоящего Ронина. От твоего мудрого сына я многому научился. Дозволь принести тебе в дар 25 душ подлых хунхузов, что посмели явиться к могиле славного воина». Подоспевший Андрей, спрыгнув с коня, тоже уважительно поклонился глыбе обелиска, а потом украдкой перекрестился. Бывшему студенту была непонятна такая странная метафизика. Попасть каким-то образом на место смерти отца Акечи, японского мастера боевых искусств, будто сам старик Акечи привел ученика к могиле предка. Алексея же не заботили превратности судьбы. В душе ученика звучали литавры. Казак сдал первый экзамен. Почувствовал угрозу намного раньше, чем увидел врагов. Сыну ведьмы не составляло труда колдовским взором пересчитать прятавшихся за гребнем скалы в засаде хунхузов. А вот суметь воспользоваться плодами тренировки интуиции – это было очень значимо. Ведь Алексей заранее ведал, когда встретится с врагами. На циферблате карманных часов сошлись стрелки. Полдень. «Андрей, коней сразу не пои, поводи по площадке, пусть остынут». Вынув из седельной сумки пачку длинных массивных гвоздей, распорядился атаман. «А я пока могилкой займусь». Андрей отвел коней в сторонку, оглянулся, желая поглядеть, что казак будет делать с пачкой гвоздей. «Может, крест православный из деревяшек сколотит?» Однако Алексея у могильной плиты уже не было. Хунхузы, сидевшие в засаде на гребне, тоже не могли наблюдать за действиями дозорного из каравана, оставшегося вне зоны их видимости под крутым обрывом. Однако сильно не беспокоились. Раскрывать засаду преждевременным огнем они не собирались. Из-за поворота тропы показалась лишь голова каравана. Пусть вся колонна втянется на простреливаемую площадку. Худосочный парень у лошадей, мишень недостойная. Бандиты разлеглись длинной цепью за валунами на вершине нависающей каменной гряды, стараясь зря не высовывать головы. Только дозорные по флангам и главарь в центре следили за дефилирующим по подиуму важным интендантом. А в это время фигура Алексея, сплошь покрытая серой пылью и мелким щебнем, лишь белки глаз сверкали на лике каменного идола, бесшумно взлетела наискосок вдоль отвесной скалы. Шаман незаметно переместился к левому флангу засады и неожиданно появился рядом с удивленной мордой Хунхуза. Однако выказать свое бурное негодование по этому поводу дозорному помешал сверкнувший на солнце острый клинок Вакидзаси, срубивший высунувшуюся голову. Казак ползущим ящером бесшумно проскользнул в тыл банды и уселся в тени огромного валуна. Алексею не требовалось контролировать противников глазами. Сын ведьмы зрил врага колдовским взором. Второй жертвой летающего Вакидзаси стал дозорный с правого фланга. Гравитационная сила плавно подвела меч к затылку человека и вогнала острие между шейных позвонков. Затем меч колдуна, роняя кровавые слезы, беззвучно подполз к спине ближнего стрелка и с чавкающим звуком, словно голодный змей, впился железным зубом в его полосатый халат. Одним ударом, пробив Хунхуза насквозь, клинок испил глоток крови из трепещущего сердца. Тело судорожно дернуло ногами и затихло. Кровожадный Вакидзаси проскользнул между камнями и впился в горло следующего врага. Затем клинок испил крови очередной жертвы. Потом пришел черед умереть другому Хунхузу. Главарь отвлекся от подсчета прибывающих на стрельбище мишеней и нервно повернул голову вправо. Кто там чавкает на фланге? Нашли время жрать. И прикрикнуть на охламонов нельзя. Эхо в горах чутко спит. Но наглый обжора не унимался. Пришлось главарю отползти от края обрыва и встать в полный рост, окидывая взглядом цепь стрелков. От увиденной жуткой картины кровь застыла в жилах. Главарь не поверил глазам. На правом фланге отряда между камнями валялся десяток окровавленных трупов, а из спины очередной жертвы, словно красный червь, вылезал короткий стальной клинок. Но огласить округу истеричным криком бдительному вождю не позволил длинный гвоздь, по самую шляпку вбитый гравитацией в затылок. Безжизненное тело, раскинув руки, плашмя шумно брякнулось на камни. На звук обернулись соседние стрелки. Вакидзаси сумел заткнуть глотку лишь ближнему крикуну, остальным в глазницы вонзились железные гвозди, посланные колдовской силой от каменного идола. На глухой звук стука гвоздей, забиваемых в кости черепов, отреагировали остальные любознательные смертники. Из-за камней на левом фланге показались головы. В лоб высунувшимся прилетела новая порция острых подарков. Летающего Кидзаси с хищным посвистом заметался между валунами, забрызгивая их кровавыми кляксами. Гвозди у Алексея быстро закончились, а шустрый Вакидзаси не успел еще завершить резню. Оставшиеся хунхузы не поняли до конца, что происходит, но дыхание смерти почувствовали и уже готовились в панике палить из карабинов в сторону нападающих с тыла врагов. Лишнего шума Алексею не хотелось. Пришлось шаману торопливо добивать последних врагов увесистыми булыжниками. Неэстетично, зато весьма практично. На гребне скалы воцарилась мертвая тишина. Лишь шуршащий среди камней ветерок убаюкивал усопших разбойников. Затем невидимый могильщик стал поднимать в воздух одно за другим окровавленные тела и переносить в неглубокую расщелину, укладывая штабелем, как дрова. Срубленные головы и выпавшие из рук мертвецов карабины использовались для обрамления жуткой композиции. Братскую могилу засыпал холмик из увесистых каменюк. Креста сверху Алексей устанавливать не стал, не знал тибетских обычаев погребения, да и не желал увековечивать память о 25 разбойниках. Сгинули душегубы в неизвестность, пусть так и будет. Отправились искать чужой смерти, а нашли в диких горах собственную. Каменный идол зло сверкнул глазами на свое творение и бесшумным змеем скользнул по обрывистому склону горного кряжа. Внизу погонщики пыли лошадей, Торговцы шумели у разосланных на ровных площадках дастарханов. Андрюха тоже приготовил сытный перекус из холодных блюд и обеспокоенно вертел головой, разыскивая потерявшегося товарища. Алексей, стряхнув маскировочную пыль и крошево, вышел, как ни в чем не бывало, из-за каменного обелиска одинокого ронина. «Атаман, ты куда пропал? Я уж плохое подумал», — обиженно упрекнул казака Андрей. «Да так, надо было могилку камешками обложить», — усмехнувшись, охарактеризовал свой скорбный труд погребальных дел мастер. «Не мог я не уважить память великого воина. Помолился чуток, жертву достойную принес. Пусть отец Акечи порадуется, а то, небось, скучно старику в одиночестве лежать у забытого богами ущелья». «С чего покойничку-то веселиться?» — недоуменно пожал плечами безбожный анархист. Однако, увидев ухмылку на вдруг ставшем страшном лице шамана, еле сдержался, чтобы не перекреститься. Андрюха нутром почуял, атаман уже успел наворотить темных дел. По спине пробежали мурашки. Лишь осознание того, что колдовские чары сына ведьмы на стороне мировой революции, успокоило анархиста. «А ты вон у нашего попутчика Вейгао спроси, что сегодня за праздник. Глянь, как жирный павлин разоделся-то». Бросив насмешливый взгляд в сторону китайца, в ярко-малом халате, отсевшего от остальных торговцев, посоветовал Алексей. «Так Пижон говорит, что все походные одежки уже пропахли потом. Пришлось ему последний халат из багажа достать», — поделился информацией Андрей, уже успевший подшутить над жутко вспотевшим толстяком. «Жаба сегодня даже обедать не захотела. Как подошел караван, Вейгао сразу в тенек под скалу уселся. Но и там потеет. Не успевает шелковым платочком лоб утирать». «Пусть помучается, грешник», — беззлобно усмехнулся довольный проведенной тренировкой казак. «Сегодня удалось испытать свою интуицию и проверить результаты упражнений по ведению дистанционного боя холодным оружием. Немного смутила смазанная концовка скрытой атаки, но ведь и подручными предметами тоже надо учиться пользоваться. Метательных клинков под рукой в нужный момент может не оказаться, а камней или других увесистых предметов всюду вдосталь». После полуденного привала караван двинулся дальше. Последним примкнул к хвосту длинные колонны, измучившиеся напрасным ожиданием Вейгао. Толстяк поминутно оглядывался на вершину горной кручи, ожидая выстрела в спину. Чуть отъехав от места стоянки, бухгалтер триады начал с тревогой озираться на нависающие скалы. До самого вечера Вейгао плелся в хвосте, дрожа всем телом и беспрерывно утирая капли липкого пота с лица. Особенно страшно было на дне ущелья одинокого ронина. К чести сказать, не только продажный бухгалтер триады чувствовал страх, когда караван медленно полз по узкой тропе, змеей вьющейся по дну глубокого ущелья. Все люди в колонне время от времени напряженно поглядывали на темный гребень скалы. Внизу еще можно как-то укрыться от пуль за камнями, а вот если хунхузы бомбы бросят или обвал устроят, спасения нет. Никто же, кроме Алексея, не мог знать, что хунхузы на этот день уже закончились. Лишь геройский Андрюха, подметив перемены в поведении атамана, расслабился и свысока поглядывал на трусливых людишек вокруг. Анархист свято верил в чуйку казачьего шамана. А еще интендант подметил, что пачку длинных гвоздей Алексей так в сидельную сумку и не вернул. Видать, в дело пошли гвоздочки-то. А уж как циркач умеет острые железяки метать, импресарио знал, еще по представлениям на рыночной площади в Аканай. Непостижимо только было, когда это казак успел покуролесить, ведь всего-то и отлучался на чуток. Знал бы еще анархист, как удивился эмиссар триады в Чамдао, увидев, как целехонький торговый караван входил вечером в город. Делец успел уже договориться о выгодном оптовом сбытии промтоваров из Макао, а тут такой конфуз. Подвели хунхузы братьев из триады. Ох, сильно подвели. Выходит, зря Бао Джан агитировал самостоятельных людей Макао совместно вложиться в рисковое предприятие. Теперь все бизнесмены с наваром будут, а триада совсем без прибыли останется. Ведь свои мешки Бао Джан приказал заполнить только дешевой мелочевкой, рассчитывая нажиться за счет ограбления доверчивых партнеров. Всю ночь ругались организаторы теневого бизнеса. Чуть до перестрелки дело не дошло. Однако кровопролитие предотвратил гонец, под утро прискакавший в Чамдао на взмыленном коне. На молодого парнишку нельзя было глядеть без жалости. Не спавшего сутки юношу шатало из стороны в сторону. Выпученные глаза на лице китайца, казалось, приобрели европейский разрез. Посреди черного чуба белел седой клок волос. Единственный выживший из отряда хунхузов, плача и заикаясь, поведал страшную историю. Главарь приказал необстрелянному новичку охранять коней. Парнишка добросовестно караулил табун до самой ночи. Лишь с наступлением темноты, так и не дождавшись эха от выстрелов, заподозрил неладное. Возможно, звуков боя он мог не услышать за скалой, или караван сдался без сопротивления, но почему-то смены его караула не было, а из отряда никто не приходил за провиантом. Рискнув нарушить приказ, юноша оставил коней за горой и прокрался на вершину скалы. Никого на месте засады коновод не обнаружил. Лишь пара стервятников сидела на груди камней. Юноша смастерил факел из ветвей сухого кустарника и осмотрелся. Вдоль гребня под валунами виднелись потеки крови. От очевидных лёжек стрелков протянулись цепочки пролитых капель. Кровавые следы сходились у насыпанного холмика из камней. Парень разжёг костерок и принялся разбирать подозрительную свежую горку. Первый шок юноша испытал, когда вместо тяжёлой каменюки ему попалась в руки отрубленная голова. В дрожащем свете костра показалось, что мёртвая голова подмигнула грабителю могилы и скривила губы в жуткой улыбочке. Молодой хунхуз, с криком отбросив в сторону страшную находку, бросился прочь от захоронения. Эхо от панического крика затихло в скалах. В ночи лишь захлопали крылья спугнутых стервятников. Успокоившись, парень осторожно вернулся к месту раскопки. К своему удивлению, он нигде не обнаружил отрубленной головы. Укатилась в пропасть или стервятники унесли? А может, она лишь померещилась уставшему пареньку? Однако ночной кошмар продолжился, когда паренек продолжил разбирать могильный холм. Из-под камней на впечатлительного юнца глянули остекленевшие глаза мертвеца. Парень вынул из костра полыхающую головешку и поднес ближе к раскопу. От увиденного у него волосы стали дыбом. В лоб мертвеца был вбит по самую шляпку огромный гвоздь. Преодолевая приступ панического страха, юноша отбросил в сторону еще груду булыжников. Под завалом обнаружились знакомые лица хунхузов из его отряда. У всего верхнего ряда трупов в черепа были вбиты гвозди, словно кто-то выполнил жуткий языческий обряд. Некоторые лица обезображены до неузнаваемости ударами камней. У главаря гвоздь вбит в затылок. Раскапывать всех юноша не стал, да и силёнок бы не хватило. Он торопливо забросал верх братской могилы камнями, дабы не устраивать пир стервятникам. Прихватил с собой лишь несколько откопанных карабинов, как вещественное доказательство кошмара, и опрометью бросился к лошадям. Пустив животных пастись под горой, он выбрал двух самых резвых скакунов и за остаток ночи сумел добраться до города. Усомниться в рассказе измученного посидевшего юноши было трудно, но и до конца поверить сложно. Может, напутал чего паренек со страха? Кто же мог учинить такую жуткую расправу над отрядом опытных бойцов? Да еще вспомнилось, как бухгалтер триады, прибывший с караваном из Макао, отчитался, что выстрелов не слышал. Неужели всех хунхузов вырезали ножами, а пленных добили гвоздями, вбивая в череп? Что за отряд дикарей-головорезов появился в горах? Дальнейшее многодневное расследование результатов не дало, кроме подтверждения слов единственного выжившего. Чужаков тоже никто из жителей окрестных сел не видел. Суеверные горцы грешили на проделки разбуженного духа одинокого ронина, разгневавшегося на подлых хунхузов. Намерение осквернить могилу героя кровью невинных торговцев из Макао было смертельной ошибкой. Поговаривали, будто бы с караваном шел потомок погибшего героя. Его даже и звали так же, Рониным. А еще кое-кто из торговцев заметил, как этот самый Ронин колдовал за камнем обелиска. Наметанный глаз одного бойца из охраны каравана подметил много странностей в поведении чужака. Ходит Ронин бесшумно, словно горный барс крадется на мягких лапках. Конь под чужаком почему-то не устает. Да и в парне бродит нечеловеческая сила. Одной рукой тяжелые седельные сумки с крупа коня снимает. Даже спину не клонит в сторону, будто пуховые подушки в ладошке держит. Взгляд у чужака острый, пронизывает до макушки. Смертоносной мощью от Ронина веет. Несмотря на страх, царящий в душах бандитов, главари на сходке единогласно решили не терять лицо и отомстить хитрым компаньонам, которые одурачили Бао Джана. Хунхузы контрабандный груз с опиумом пропустят, а караван торговцев из Макао навечно в горах Тибета похоронят. Пусть все знают, что с триадой шутки плохи. Только на этот раз решили действовать более простыми и радикальными средствами. Всю операцию по ликвидации каравана тщательно засекретили, людей привлекли совсем по минимуму и самых надежных. Прознать про смертельную каверзу на пути караванщики никак не могли. Однако от интуиции сына ведьмы козни врагов не укрылись. Все время пребывания в Чамдао Алексей продолжал ежедневные тренировки колдовских сил и интуиции, попутно закупая все заказанные китайским целителям редкие ингредиенты для лекарственного снадобья. Казах с удовольствием упражнялся на улочках чужого города. Алексей учился не только видеть колдовским зрением оружие под халатами разбойников, неотступно следивших за чужеземцем, но и заранее распознавать исходящую угрозу от банд уличных бродяг. Шаману часто удавалось точно предсказать время встречи с опасными группами, баражирующими по закоулкам Чамдао. Вступать в бой с рослым вооруженным иностранцем аборигены не решались, лишь обжигая злыми взглядами. Алексея же опасная игра забавляла. Он ведь чувствовал, что сегодня драки не будет. Сам казак знал, что смог бы в любое время порубить супостата в капусту. А вот противник, казалось, был не в состоянии поменять предначертанный исход. Хотя, может, никакой мистики в том и не было. А грабителей отпугивала наглая уверенность чужака в своих силах. Или у двуногих хищников тоже срабатывала примитивная звериная чуйка на смертельную опасность. Так или иначе, но настоящую угрозу Алексей почувствовал заранее. Произошло это накануне выхода каравана в обратную дорогу. По его видению, нападение должно случиться во время, когда караван будет двигаться по ущелью одинокого Ронина. Что точно уготовили супостаты, Ронин еще не ведал, но время и место интуитивно определил. Любопытно теперь получить подтверждение пророчества, поэтому шаман решил караван с опасного пути не уводить. Казак надеялся вовремя вмешаться и предотвратить нападение хунхузов. А кроме того, накануне Алексею приснился обходной маршрут, минующий опасное ущелье. Шаман во сне летал, словно дух бесплотный, среди горных круч, выискивая древнюю караванную тропу, о которой услышал на рынке. Будто бы в незапамятные времена существовала короткая дорога от Чамдао через горы к реке Янзы. Только вот мощное землетрясение обрушило мост через глубокую расщелину на караванном пути, а подвесной мостик там не возвести, надежно закрепиться за отвесной скалы не удастся. Видел Алексей то место. Появилась у него задумка интересная. Однако казак решил все пророческие видения проверять по порядку и сперва с хунхузами разобраться. Когда караван подходил к ущелью одинокого Ронина, Вейгао приотстал. Китаец опять нарядился в ярко-алый халат. Нанятые им вооруженные погонщики весьма разбойничьей наружности вели нагруженных тюками ослов. Опиума в Макао везли много. Алексею участвовать в наркоторговле очень не нравилось. Вроде бы триада не обязывала его охранять груз, но караваном-то они и шли. Грех на всех ложится. «Что приключилось?» Подъехав к бухгалтеру триады, спросил Алексей. Казак отметил, как руки погонщиков потянулись к оружию. «Да камушек под подкову конскую попал», — схитрил Вейгао. «Выковырнем, догоним караван». «А караван дальше не пойдет», — ошарашил интригана казак. «Я проводника предупредил, чтобы в ущелье не совался». «Почему?» — выпучились глаза у жирной жабы. «Обвал переждем», — беззаботно усмехнулся Алексей. Он колдовским взором увидел лежащих в засаде хунхузов. Трое минеров затаились на самой вершине. От них вниз потянулась длинная веревка к заложенному на склоне ящику с взрывчаткой. Стоило только дернуть за веревочку, и взрыв обрушит лавину камней со склона на караванную тропу. Но в такие детали казак решил коварного китайца не посвящать, уклончиво объяснив. «Маленькое землетрясение чую». «Да как же такое можно почувствовать?» — возмутился ученый Вейгао. «Не веришь? Проверь». Пригласил жестом руки пройти первым в ущелье пророк. «Слуги, за мной!» Забыв про камень под подковой, повел вперед свой личный караванчик Вейгао. Конь под ним совсем не хромал. Ослики, груженные мешками с опиумом, обогнали остановившуюся колонну и храбро спустились по тропе в ущелье. Вейгао истошными криками подгонял подчиненных, стараясь создать разрыв побольше между своими ослами и остальной живой, пока еще живой, толпой. Кое-кто из торговцев, презрев пророчество малоизвестного им ронина, двинулись вслед за ослами Вейгао. Однако жители Макао попридержали подчиненный персонал. Слухи о чудесном спасении каравана у могилы одинокого ронина уже циркулировали по базарной площади, а дыма без огня не бывает. Вряд ли горцы стали бы зря шептаться о жуткой расправе свирепого духа одинокого ронина над отрядом наглых хунхузов. Опытный проводник даже с места не сдвинулся, безоговорочно доверяя предчувствию заморского потомка ронина. Глядя на его реакцию, рванувшиеся было за Вейгао торопыги попридержали коней. Все напряженно наблюдали за уверенным продвижением крохотного каравана Вейгао по тропе. Ничего не предвещало беды. Увлеченный созерцанием алого халата китайского героя, хунхузы-подрывники не сразу заметили, как из-под камней выбрался, словно ожив, серый деревянный ящик и, волоча за собой хвостом веревку, змеей пополз между камней и гребня ущелья. Увидев немыслимое, хунхузы в изумлении открыли рты и безропотно наблюдали за приближающейся смертью. Лишь за пару секунд до гибели главарь группы метнулся к подрывнику, вырвал из рук витой шнур и попытался активировать взрыватель до того, как смертоносный груз прибудет в конечную точку. Однако веревочка лишь задергалась в агонии, а выбрать петлю времени не хватило. Смерть, шурша деревянным днищем по щебню, устало вползла на гребень. Невидимая рука дернула за шнур, взрыватель сработал. Хунхузы метнулись прочь, но среагировали поздно. Страшный взрыв взметнул в небо тучу камней. Через мгновение каменный град обрушился на вершину гребня, похоронив смятые тела бандитов под грудой обломков. От сотрясения части скалы откололись. Кувыркаясь и подпрыгивая, гремящая глыба покатилась по склону. Лавина валунов хлынула следом, увлекая за собой все больше и больше камней. Оглушительно шумящая пыльная волна скатилась на дно ущелья. «Осликов жалко», — посочувствовал сгинувшим животным Андрей, искоса глянув на невозмутимого шамана. Анархист сразу сообразил, кто сумел так удачно разминировать ущелье. И это как раз когда Вейгао повел груженных ослов по центру ударной волны. «Зато триада наркоту в Макао не дождется». «Верно, суть подметил», — кивнул сосредоточенно, глядя в середину клубящейся на дне ущелья пыли шаман. Через пару секунд Алексей отвлекся от напряженного созерцания апокалипсиса местного масштаба и усмехнулся. «Один жирный ослик все же выжил». «Неужто Вейгао так повезло?» — возмутился невероятному спасению заклятого врага Андрюха. Не любил студент напыщенного китайского философа. «Атаман, зачем жабу было спасать?» «Свидетелем будет, что мы тут совершенно ни при чем», — скрестил руки на груди, непричастный к трагическим событиям страж каравана. «Я ведь толстяка предупреждал, сход лавины чую, а что обвал устроят мстительные хунхузы, то никому было неведомо. Пусть триада разбирается в злых кознях партнеров. Однако, думаю, наркобизнес Макао на том и закончится». «Бао-Джан много денег на неудачной афере потерял», — злорадно потер ладошки анархист. «Поспешу-ка я на помощь нашему партнеру. Пусть потом мне должен будет». Пока Андрей, прихватив запасного коня, спустился вниз по тропе, облако пыли улеглось, Чудом спасшийся Вейгао в изодранном малом халате отлично просматривался у подножия огромного каменного оползня. «Господин Ронин, а как же теперь каравану пройти?» — подъехал к Алексею проводник. «Лошади через завал не пройдут. Разобрать такую кучу нереально, а засыпать валуны щебнем — работа долгая». «Старой торговой тропой веди», — уверенно посоветовал Алексей. «Так там же через пропасть не перебраться, мост разрушен», — недоумевал старик. «Я слышал на рынке Чамдао, что добрые люди его восстановили», — обнадежил шаман. «Почему я не слышал?» — прищурив глаз, глянул на пророка старик. «Зато тебе выпал шанс все первому увидеть», — иронично усмехнулся Ронин. «Веди караван следом за мной, а я вперед на разведку поскочу». «По старой тропе сильно не разгонишься», — предупредил опытный следопыт. «Там по пути всюду камни разбросаны. Давно тропу не расчищали». «Значит, не спешите», — пожал плечами оптимист. «Заночуете у черного колодца». «К темноте до колодца добредем», — согласился проводник. «Только пастухи говорили, заилилось дно-то, не чистили давно, воды там не добыть». «Кто сумел мост восстановить, тот наверняка и колодец почистил», — беспечно отмахнулся Ронин. «Я накануне вещий сон видел». «Пророку виднее», — задумчиво покачал головой седовласый старец. «Поспеши вперед, чтобы каравану долго пятиться не пришлось». «Выше голову, старина», — подбодрил собеседника довольный шаман. «За горами нас ждут чудеса». Алексей не захотел тащить за собой Андрея. Незачем парню лишний раз нервы расшатывать, пусть с караваном плетется, а сам пустил коня в галоп. Скакун помчался по еле приметной боковой тропинке, в стороне от спуска в ущелье. Конь будто летел, лишь взбивая копытами фонтанчики серой пыли. Веса всадника, да, впрочем, и собственного, он не чувствовал. Алексей скрылся от глаз наблюдателей и принялся творить чудеса. Камни сами собой разлетались с тропы, извилистой лентой мчащейся навстречу шаману. Мелкие камешки шаман еще оставлял для антуража, а вот крупные валуны не щадил, сдвигал в сторону, обрамляя обочину древней торговой дороги. Быстро достигнув удобной площадки с глубоким колодцем, выложенным темными обтесанными блоками, Алексей заглянул в черное жерло высохшего источника. «Эх, придется чуток задержаться», — похлопал по крупу коня казак и отвел подальше в сторону, дабы не пугать животное колдовскими фокусами. Усевшись подле колодца, Алексей зажмурился и все свое внимание сосредоточил на водоносном слое в скальных пластах. Заметив вертикальный канал, потянул воду вверх, создавая давление на твердую корку ила, закупорившую выход. Наконец маленькая струйка просочилась на дно колодца. Ил начал размягчаться, монолитная пробка стремительно разрушалась. Вскоре вода превратила плиту ила в бурлящую жижу. Шаман воздел руки к небу, чуть наклонил, а затем резко опустил. Из жерла колодца выплыл вязкий грязевой шар, отлетел в сторону и разбился о камни. Алексей встал, заглянул вниз. Хрустальные струйки фонтанчиков быстро заливали дно идеально прозрачной водой. Шаман сделал короткий взмах ладонью. Из глубины черного колодца воспарил, словно мыльный пузырь, хрустальный шар. Казак подвел шар к губам, испил холодной водицы и отправил по воздуху подарок удивленному эдакой чудной картиной коню. Животное сперва испуганно отпрянуло, но потом сунуло морду в играющий яркими солнечными бликами пузырь и жадно захлюпало, всасывая вытянутыми губами живительную прохладную влагу. Оценило Божье создание колдовское творение. Обратился к довольно фыркающему коню шаман. «Вижу, по вкусу пришлась водица из подземного царства. Ну, тогда поскакали дальше чудить. Нам с тобой еще горы соединить мостом предстоит. Не то люди совсем веру в пророков утратят». Сын ведьмы взлетел в седло. Скакун взвился на дыбы и, едва касаясь копытами земли, помчал чудотворца к намеченному подвигу. Разметая камни с дороги, Алексей споро расчистил караванный путь до остатков древнего арочного моста. Умели же предки строить. Вздохнув, восхитился искусству древних мастеров казак. По краям глубокого ущелья сохранились лишь короткие фрагменты уникального сооружения. Остальные обтесанные плиты вперемешку с россыпью обвалившихся камней покоились на дне пропасти. Алексей много раз видел каменные арочные мосты в городах и удивлялся гениальному инженерному решению. Каждый камень подпирал собой следующий, опираясь на предыдущий. Полукруглую арку можно было сложить даже без скрепляющего раствора. Конструкция держалась за счет распределения давления внутри сооружения. Сложность заключалась в тщательной подгонке граней и сборке самой арки. Верхний ключ-камень распирал дуги, а сила гравитации упирала ряды боковой клади в прочное основание. «Основание в скальных породах у нас имеется», — придирчиво осмотрел сохранившиеся остатки моста самозваный архитектор. «Обточенные плиты тоже в наличии». Алексей ощупал колдовским взором заготовки на дне пропасти. Очевидно, из-за землетрясения опорные скалы чуть разошлись в стороны. Вот мостик и рухнул, распавшись на фрагменты. Придется теперь несколько недостающих плит подобрать из дикого камня. Но подходящего материала кругом валялось в избытке. Главное, у казака-архитектора была в наличии гравитационная сила, способная поднять груз со дна пропасти. Вот только Алексей никогда еще не упражнялся с подобными грузами. Раньше камнями лишь жонглировал, а теперь следовало научиться складывать тяжеловесную конструкцию в статическом режиме. Алексей решил сначала поднять все рассыпанные плиты на тропу. Левую арку – на свой край, правую выложить на противоположной стороне. Сначала пришлось рассортировать плиты по ранжиру, как они раньше были уложены в теле моста. Затем подобрать недостающие фрагменты из подходящих диких камней. Кое-какие обтесать ударами каменной биты. Времени это заняло много. К сборке моста Алексей смог приступить только ночью. Оно и к лучшему. Никто не подглядит за сотворением чуда. А то складывать арку и одновременно контролировать пространство вокруг стройки у Алексея не получилось бы. Шаман сперва выложил две боковые дуги на противоположных краях обрыва. Поднял их вертикально и свел на середине пропасти, вогнав ключ-камень в вершину дуги. Много времени ушло на уплотнение щелей, конструкции арки мелкими камешками и заполнением боковых подходов насыпью, чтобы сгладить крутизну подъема. В общем, когда шедевр древнего зодчества наконец обрел первозданный вид, реставратор так умаялся, что решил в походный лагерь не возвращаться. В караване и так должны понять, раз Ронин не вернулся, то утром надо идти дальше, ибо с очищенной от камней тропой и колодцем полным водой пророк не обманул. Все вышло, как предсказал. Поэтому Алексей перекусил запасами из сидельной сумки и улегся спать прямо на вершине дуги моста. Говорят ведь, что первым прочность сооружения должен проверять архитектор. Спать чудо-казак с детства приучен без мягкой подстилки. Гравитационное поле – вот его любимая перина, а купол звездного небосвода – царский шатер. И хоть умаялся Алексей за этот суматошный день, но остался доволен до чертиков. Столько наработанных навыков на практике проверил, столько новых возможностей в себе открыл. Чувствовал пророк, что пригодятся ему в жизни сегодняшние упражнения. Это была только разминка. Настоящие дела ждут впереди. Но и за сотворенное скромное деяние люди увековечили имя героя, поутру назвав вновь обретенную дорогу через горы «Дорогой Ронина».